Древняя тактично промолчала на мой вопрос, но я и так уже знал на него ответ. Посмотрев на небольшой бардак в комнате, я решил на время его проигнорировать и для начала приоделся. После я решил позавтракать какой-то кашей, но нечаянно во время трапезы перекусил ложку. Со вздохом выкинув огрызок в мусорку, я закрыл квартиру и отправился в особняк людей Ха для того, чтобы помочь им избавиться от одного паразита. Вызвав такси, я принялся его ждать, но неожиданно на вызов приехал никто иной, как Допиндер. «Боже мой, какие люди!» Радостно поздоровался я с пареньком. «Как у тебя дела, Допиндер? Как жизнь? Как Гита?» «Здравствуйте, мистер Кевин», с улыбкой на лице ответил Допиндер. «У меня с Гитой все хорошо. Когда соперник за ее любовь загадочным образом исчез, ей нужен был тот, кто сможет ее утешить. Тут и появился я», гордо рассказывал о своих любовных завоеваниях парень, «пока мы ехали к особняку». «Отлично. Позовешь потом на свадьбу, надеюсь?» Посмотрел я на их совместную фотографию на панели в машине и почувствовал гордость за этого парня. «А как иначе? Вы и мистер Пул всегда будете желанными гостями», с улыбкой на лице проговорил он. «Ну и хорошо. Как дела у Уэйда, кстати, с Ванессой? С ногами у нее все в порядке?» Решил я разузнать подробности. «Мисс Ванесса идет на поправку», кивнул Допиндер. «У них с мистером Пулом все хорошо. Да уж, рад за них», бросил я взгляд на виднеющийся вдали особняк людей Ха. «Если увидишь их еще, скажи, я загляну к ним после того, как Ванесса полностью выздоровеет», сказал я, открывая дверь машины. «Ну все, держи деньги, там еще и за крышу. Я просто забыл отдать в прошлый раз. Сам знаешь, столько дел», попрощался я с Допиндером и взглянул на огромный особняк с большущим садом перед ним. Оценив богатство человека, владеющего этим чудом, я уныло вздохнул и направился ко входу. По пути я встретил парочку детишек-мутантов со всякими бесполезными способностями, которые они применяли в играх и т.д. Лишь парочка из них я заинтересовался, но все остальные это просто. «Ты рано», — увидел я колосса, открывшего входную дверь. «Говорил же, что после работы зайдешь». «Планы чутко изменились», — глянул я на внутреннее убранство особняка. «И много у вас тут таких детишек, довольно-таки», — сказал колосс, провожая меня до комнаты профессора. «Чарльз решил открыть тут специальный интернат для детей и подростков-мутантов. Тут мы помогаем им освоиться с их силами и влиться в общество». «Звучит, как реклама», — пробормотал я и заметил парнишку в очках. «О, а я думал, ты уже посинел», — обратился я к нему, вызвав недоумение как с его стороны, так и со стороны колосса. «Извини», — вопросительно посмотрел он на меня. «Ой, неважно. Скоро сам поймешь», махнул я рукой, не видя смысла что-то им объяснять. «Лучше скажи мне, синяя уже появилась или нет?» «Ты про мистик?» – спросил он. «Откуда ты ее знаешь? И зачем бы ей приходить сюда?» «Так, стоп», – встал я на месте, задумавшись. «То есть вы знаете о фиолетовом ублюдке, но мистик еще не появилась?» В недоумении почесал я репу. «Не выражайся», – вставил свое слово колосс, «но и я, и будущий зверь его проигнорировали». «Под фиолетовым ублюдком ты имеешь в виду апокалипсиса?» — задал еще один вопрос парень. «Нам о нем рассказала Джин. У нее было видение, причем довольно четкое. А ты, я так понимаю, Кевин Мэтт, ешки-матрешки, обо мне походу уже пол Нью-Йорка знает», — недовольно посмотрел я на колосса, на что тот только пожал плечами. «Получается, это от той рыжей вы узнали о нем?» «Да», — кивнул зверь. «А тебя уже как раз ждет профессор. Он в своем кабинете. Я тебя провожу». «Ау, благодарю, конечно, но тогда нахрена тут Петя?» Посмотрел я на зверя, как на дурачка. «Ладно, извини, я не специально, просто я сегодня в ужасном настроении», похлопал я паренька по плечу и почувствовал, как меня поднял в воздух колосс. «Вот это я понимаю сервис», усмехнулся я, рассматривая картины на стенах коридора. «Замолчи уже», покачал головой колосс и ускорил шаг, желая уже поскорее от меня избавиться. «Ну чисто копия Уэйда, что за ужас? Приму это за комплимент», болтаясь на плече у стального гиганта, проговорил я. Глава 17. «Долго еще идти? Мне уже тут все натерло твоими металлическими запчастями», обратился я к колоссу, который уже несколько минут своим медленным шагом, способным посоревноваться с хромой улиткой в скорости, нес меня навстречу с Ксавьером. «Ага, еще чего скажешь», — ответил он, даже не собираясь ускорять свой шаг. «Да уж, слишком большое здание. Появятся у меня деньги, никогда такое не куплю», — покачал я головой, веся вверх тормашками. Вдруг, в момент, Когда мы подошли к двери в кабинет, я ощутил неприятное ощущение копошащихся в мозгу насекомых. Сразу сложив 2 плюс 2, я хотел было уже разразиться раздраженной тирадой о том, что лезть в чужую голову лезть некультурно, но спустя 5 секунд это ощущение резко пропало. «КХМ, КХМ», прозвучал из-за двери легкий смущенный кашель. «Войдите». «Я его привел», сказал Колосс, зайдя в кабинет и поставив меня на пол. «Мне остаться?» «Нет, благодарю». Петр, с легкой улыбкой на лице, покачал головой Чарльз, присев на угол своего широкого дубового стола. «Как дела, Кевин?» С видимым интересом в глазах поинтересовался молодой мужчина с волосами и без коляски. «Я ожидал немного другого, но думаю, и так нормально», осмотрел я его целые ноги. «Собственно, зачем я сюда пришел? Вы ведь хотите разобраться с этим фиолетовым ублюдком? У меня появилась информация о его сообщниках». «Правда?» — мигом сосредоточился на моих словах Чарльз, пристально смотря в мои глаза. «А ты, собственно, сам случаем не стал одним из его сообщников?» «Нет», — склонил я голову на бок. «С чего такие выводы?» «Ну, ты сам рассказал нам о его способности усиливать мутантов, а сейчас я даже к тебе в голову забраться не могу», — резонно ответил Ксавьер. «Раньше у тебя, правда, такой способности не наблюдалось, но, думаю, с его возможностями привить тебе чего-нибудь эдакой проблем не составит», — выразил свои сомнения по поводу моей искренности Чарльз, сложив руки на груди. «В принципе, логично», — задумался я, но, к его сожалению, этот баклажан теперь никогда не заполучит меня в ряды своих пособников. «И почему же?» — спросил Чарльз, по всей видимости растягивая время до прибытия своей шайки мутантской. «ХМ, ну, если бы я действительно был на его стороне, я мог бы прямо сейчас тебя обезвредить, а весь этот особняк, со всеми, кто в нем находится, отправились бы на небеса за один единственный взрыв», — усмехнулся я, пожимая плечами. «Все же эта тварь хорошо постаралась над моим усилением», — проговорил я и ради демонстрации своих новых способностей удлинил свои волосы и начал шевелить ими как щупальцами. «Напомни мне, ты ведь полностью неуязвим, как и твои волосы, верно?» Принялся рассматривать он мои развивающиеся без ветра локоны. «Получается, каждым твоим волоском при желании можно разрезать сталь?» «Не знаю, не пробовал, а физику я не учил», — вернул я себе свою былую прическу. «Эта способность управления волосами оказалась очень удобной в этой плане. Я мог в любой момент укоротить или удлинить их и придать нужную форму, а значит и ходить к парикмахеру больше не надо. Да и как бы парикмахер стриг мне волосы, если их даже взрывы не берут? Короче, можете не париться, я за вас и готов полностью помочь в деле избавления от этого фиолетового, но лишь при условии, что я самолично грохну его». «Ладно», — выдохнул Чарльз, заглянув мне в глаза. «Я тебе поверю, все равно справиться с тобой теперь ни у кого из нас нет возможности. Вообще есть вроде», — посмотрел я на дверь кабинета, за которой по звукам уже собралось несколько человек. «Та рыжая — тот еще монстр, даже если сравнивать с апокалипсисом. При желании она такого натворить может, ух», — улыбнулся я, представляя в голове сцены из фильма про рыжую. «Джин», опасливо взглянув сначала на меня, а потом на дверь, Ксавьер на некоторое время замолчал. «Да, да, она. В общем так, план, придуманный мной, довольно прост. Сел я на отличного качества диван, стоящий около стенки. Вам нужно просто найти местоположение этого фиолетового, после чего скинуть меня прямиком на его голову. Я подорву все к хренам собачьим, и уж если он останется после такого в живых, то я не против принять вашу помощь. Особенно понадобится тот быстрый парень с серебристыми волосами. Если он будет участвовать, можно будет обойтись и без самолета». Достал я из кармана упаковку соленых семечек, прихваченных из квартиры, и принялся закидывать их в рот жменями прямо с кожурой. Вкуса их я все равно не чувствовал, а так хоть было чего пожевать, и чистить их не нужно было. С моими зубами это дело такое, пробовал уже. То есть ты говоришь, что для того, чтобы справиться с мутантом такой силы, тебе понадобится лишь один человек из нашей команды, и то только для того, чтобы доставить тебя на место? С сомнением в голосе спросил Чарльз. Именно, уверенно кивнул я. Кстати, Синя уже с тобой связывалась? Мистик, нет, она со мной не желает контактировать уже долгое время, вздохнул Ксавьер и расстроенно покачал головой. Значит, время еще есть, запихнул я пакет семок обратно в карман, поднявшись с дивана. Ну, тогда я подожду тут, до тех пор, пока она не придет. Там уже все само пойдет по рельсам, отряхнул я руки и пошел к двери. «Хех, я выделю тебе комнату», – устало посмотрел мне вслед Чарльз, обращаясь по ментальной связи к своим подопечным. «Спасибо», – крикнул я и вышел из кабинета, наткнувшись на двух лазерманов и рыжую. «Всем привет, меня зовут Кевин, очень рад знакомству», – протянул я руку для рукопожатия двум парням. Скотт Саммерс рефлекторно пожал руку в ответ циклоп. «Это мой брат, Александр. О-о-о, два брата лазерных акробата. Рад с вами познакомиться», — улыбнулся я. «И тебе привет, Рыжка ХМ, милая девушка. Меня зовут Джин Грей», — со скрытой опаской во взгляде зыркнула на меня рыжая, видимо почуяв, что не может залезть ко мне в голову. «Профессор попросил отвезти тебя в твою комнату. Так чего же мы ждем?» — задорно прикрикнул я, выходя вперед. «Ведите, может грохнуть ее, мало ли что случится в будущем, а подобный монстр, к тому же не совсем психически здоровый на планете нашей точно не нужен», — задумался я, рассматривая спину девушки, идущей впереди меня. «Она вроде какое-то инопланетное мегасущество, так что не думаю, что древняя будет против. Разве что не факт, что я ее убить смогу», — зевнул я и заметил на себя злобный взгляд ревнивого паренька с красными очками. Не обратив на него никакого внимания, я продолжил продумывать примерные способы уничтожения инопланетного суперсильного существа по кличке Феникс. В моей голове все складывалось каждый раз неплохо, но я по большому счету даже не знал весь диапазон ее способностей, так что это ничего не значило. Может, ей вообще тело не нужно, чтобы жить? Может, при попытке атаки она пробудится и разнесет меня на атомы одним своим взглядом? Слишком много было всяческого рода переменных, поэтому я пока что решил забросить эту идею, в надежде, что она сама как-нибудь справится с задачей по самоустранению. «Вот и твоя комната», — сказала Джин, повернувшись ко мне. «Располагайся пока. У нас, кстати, скоро обед. Что предпочитаешь?» Еще пару дней назад я бы задумался над этим вопросом, но теперь мне пофиг, что жрать и пить, скрывая свое дичайшее раздражение этим фактом, — ответил я, пожав плечами. «Тут доступ в интернет есть, надеюсь», — быстро сменил я тему, не желая выслушивать у ему вопросов по поводу моего ответа. А по глазам этой рыжей ведьмы сразу было понятно, что она собиралась завалить меня грудой расспросов. Наверное, потому что не может прочитать мысли в моей башке, вот и стало ей интересно. «Конечно», — ответил за нее Скотт, — «компьютеров тут правда не так много, так что в игры не поиграешь». «Расстраивает, ничего не скажешь», — вздохнул я. «Ну, получается, буду с телефона сидеть». «Пароль? В комнате есть листочек с паролем от Wi-Fi», — сказал молчавший до этого Александр. Все это время он молча кидал на меня какие-то странные взгляды, но, как я и сказал ранее, мне было похер на этих детишек и их мысли. «Отлично», — зашел я в комнату и быстренько оглядел ее. «Неплохо. В общем, позовете на обед или когда мистик придет. А теперь пока», — помахал я рукой и захлопнул дверь. «Не нравится он мне», — послышался из-за двери тихий шепот Александра. «Что-то в нем не так, странный какой-то». «Согласен», — так же тихо ответил Скотт. «Пошли уже отсюда». «А как по мне, он вполне себе приветливый парень», — сказала Джин, после чего их голоса окончательно пропали, оставив меня наслаждаться тишиной в своей новенькой временной комнате. «Эх, как же я надеюсь, что никто из местных детишек не придет ко мне знакомиться. Никогда не любил детей, а в последнее время я особо раздражительный. Могу ведь и не сдержаться». Разлегся я на большой мягкой кровати, достав телефон из кармана джинсов. «Чё там по новостям, когда уже нападение и на пришеленцев будет? Мне уже настоило держать тессеракт у себя. Как только закончу дела с этим фиолетовым ублюдком, верну этот проклятый куб обратно Шиту. Скажу, нашел на улице, пока гулял». Листая новости, я так и не смог найти ничего примечательного. Одни скучные ограбления и сражения между группировками. Кстати, точно, нужно будет попросить Харька найти тех двух черножопых, которые посмели меня обмануть. Я ведь обещал, что покажу им, что будет с теми, кто посмеет меня наебать. Теперь пора платить по счетам. Постепенно от краткосрочных планов на будущее, я перешел к тому, что начал размышлять о том, чем же мне следовало бы заняться в будущем. В будущем еще было множество интересных событий, в которых хотелось бы поучаствовать. Твою мать, точно, Тор 2, там же был еще один камень бесконечности. Как там его? Вроде камень реальности. Можно было бы попробовать достать его и попользовать немного. Не факт, конечно, что получится. Есть вариант, что я сдохну, Но смысл вообще бояться помереть с моими-то способностями? На крайний случай всегда можно отправиться в Асгард, он же пока не разрушен, там его точно вытащит. Глава 18. Ну покажи еще раз свои зубы. По-моему, в 1058 раз упрашивал меня один из пиздюков, обитающих в поместье Ксавьера. Иди нах, хотел было воскликнуть я ему, но на меня с угрозой во взгляды зыркнул колосс, сидевший неподалеку. Хух, сколько раз я тебе уже говорил нет, много, глупо улыбнулся паренек. Покажи зубы, снова крикнул он, после чего я не выдержал и запутал его голову своими волосами, лишая того возможности говорить. Кевин, подскочил со своего кресла колосс, а ну распутай его сейчас же, не хочу, в отчаянии закричал я, он меня заебал. Сколько можно просить показать зубы? Он тут уже 10 минут стоит и только и делает, что повторяет одну эту фразу. 10 минут. Он что, робот какой-то? Кевин, крикнул колосс, двигаясь в мою сторону. Да чего? Злобно посмотрел я на него. Он сейчас задохнется. Сверху вниз вдарил по моей голове стальной гигант. Живо отпусти его. А, точно, вспомнил я, что довольно плотно запутал его и, взглянув на начавшего дергаться в судорогах мальца, отпустил его голову. Ха-ах, ха-ах, начал жадно хватать воздух своим ртом мальчишка, а, когда оклемался, глянул на меня. Вау, неожиданно весело улыбнулся он, вскинув руки вверх. Круто, покатай на своих волосах, пожалуйста. Шокированный, с легким страхом во взгляде, осмотрел я парня, после чего перевел взгляд на колосса. У него синдром Дауна? Шепотом спросил я, аккуратно отойдя от улыбящегося мальца. Нет, он просто, замялся колосс, не зная, что сказать. Ясно, по стеночке начал я обходить мелкого, двигаясь к выходу из комнаты. Мне тут это надо кое-что сделать в своей комнате. Я пошел, вышел я из зала и быстрым шагом пошел в свою комнату, надеясь, что этот шкет не пойдет за мной. Я живу в этом особняке уже 3 дня и волей-неволей контактировал с местными жителями. Многие из них хоть и были мелкими детьми со странными способностями, но они были вполне себе вменяемыми. С некоторыми из них даже можно было о чем поговорить, например об играх и сериалах, но иногда встречались и такие кадры. Их я старался избегать, но этот дурачок по имени Стиви ко мне словно прилип. Все из-за того, что один раз, когда он меня в очередной раз задолбал, я решил напугать его, сказав, чтобы он отвалил от меня, иначе я его перекушу пополам. Для пущего эффекта устрашения я своими зубами перекусил ложку, на его глазах, показывая, что такая возможность у меня имеется и я не вру. Ох и зря я это тогда сделал. После этого случая он начал выискивать меня по всему огромному поместью лишь с одной целью, для того, чтобы я показал ему свои зубы. Весь прикол был в том, что мои зубы также претерпели изменения после воздействия сил апокалипсиса. Они стали острее, прочнее, а также приобрели легкий металлический отблеск. Стиви это почему-то сильно зацепило и началось. Благо хоть в своей комнате я мог запереться и зная, что там он меня не достанет. За эти 3 дня, что я тут провел, я успел сделать в комнате небольшую перестановку и обжиться. Стакан с кухни красивый спиздил, из каких-то книжек заумных башенку прикольную построил, в общем развлекаюсь как могу. Делать тут, по сути, больше-то и нечего, разве что телек смотреть, но там обитает огромное количество малышни, из-за чего нормальные каналы посмотреть удается редко. Кстати, на второй день пребывания здесь, я позвонил Луиду и рассказал ему о том, что нашел того самого Фиолетового, о котором я ему говорил. Он этому, конечно же, безмерно обрадовался и думал уже рвануть сюда на всех парах, но я ему сказал, что это бесполезно. Апокалипсис сейчас был непонятно, где, и не факт вообще, что он решит использовать на нем свои способности. Поэтому я уговорил Луида подождать до тех пор, пока мы не начнем нашу миссию по ликвидации апокалипсиса. Тогда я смогу захватить своего дружбана с собой и, может быть, у нас получится подстроить все так, чтобы Фиолетовый сам прокачал Луида, надеясь, что тот станет его союзником. Была еще вероятность того, что апокалипсис во время прокачки способностей попытается промыть ему мозги, но с этим проблем скорее всего не возникнет, ведь у нас есть Чарльз, который все почистит. Его впускать в свою голову правда еще опаснее, но Уэйду, как мне кажется, на это плевать, с его-то способностью ломать четвертую стену. В общем, все потихоньку двигалось к заключающему этапу, нужно было лишь дождаться момента, когда мистик придет в поместье. Хей, Кевин, неожиданно услышал я голос Джин, валяясь на кровати и залипая в телефон. Мы собрались в кинотеатр пойти, не хочешь с нами? На что, заинтересовавшись этим предложением, поинтересовался я. Не знаю, решим на месте, проговорила девушка. И может откроешь дверь, а Стиви рядом с тобой нету? Прищурился я, подняв глаза на дверь. Не едет, как-то неестественно протянула она, из-за чего я понял, что она нагло мне пиздит. Не хочу, пожал я плечами. Братишки тоже будут, только Скотт, а еще моя подруга тоже будет с нами, веселым тоном ответила Джин. Ну так ты пойдешь, даже не знаю, неуверенным тоном пробормотал я, отсылая ей смску со словом «да». Наверное, все-таки отдохну в своей комнате, спросил я у нее в СМС, во сколько отправляемся. Да, ну ладно, грустненьким голосом проговорила она, тогда я пойду. Спустя 2 минуты я получил сообщение, что отправляемся через 5 минут. Поднявшись с кровати, я подошел к окну, открыл его и выпрыгнул, выгнув в полете колени специфическим образом, чтобы не свалиться с ног и не запачкать одежду. Приземлившись на землю, я огляделся и побежал к выходу с территории поместья. Там меня уже ждала машина с улыбающимися во все лицо ребятами, наблюдающими за моим побегом. «Ха-ха, Кевин, неужели ты настолько боишься малыша Стиви?» Смеясь в голос спросила Джин. «Да он чокнутый», — сказал я, запрыгивая на заднее сиденье старенькой колымаги без крыши. «Здорово, Синий, ты кто?» — обратился я к странному синему парню с хвостом. «Меня зовут Курт», — нерешительно протянул он руку для рукопожатия. «Привет, Курт, я Кевин», — с широкой улыбкой пожал я руку в ответ, с мыслью, что наконец-то нормально проведу время. «И тебе, привет, очкастый ты наш, Кевин», — недовольно глянула на меня Джин. «Чего, я же не со зла», — посмотрел я на вечно недовольную в моем присутствии рожу Скотта. «Ну так что, поедем или так и будем тут херней страдать? Кстати, Скотт, у тебя права-то есть?» «Конечно», — усмехнулся он, положив руки на руль. «Доедем с ветерком». «Скука, я думал нету», — заложил я руки за голову с разочарованным лицом. «А я что, для вас не существую?» — вклинилась в наш разговор вторая девушка в нашей компании. «Так это про тебя говорила Джин?» Перевел я взгляд на азиатку на переднем сидении. «Как зовут?» «Хлея», — сложила руки на груди девушка, давая понять, что обиделась. «Да ладно тебе», — махнул я рукой. «Педаль в пол, Скотт, нас ждут фильмы». «Мне 2 раза говорить не надо», — дерзко улыбнулся он, и мы помчались навстречу развлечениям. Дорога до города заняла что-то около получаса. По пути Курт постоянно разглядывал высотки, да и вообще выглядел так, словно впервые оказался в городе. Разболтав его на эту тему, я выяснил, что он был одним из тех мутантов, что постоянно шкерится по углам, из-за своей необычной внешности. То-то он показался мне таким неуверенным. Его просто зашугали людишки, потому что он синий и с хвостом. Ну хоть способность у него оказалась полезной, телепортация. По дороге к кинотеатру мы по инициативе Курта, которому я понарассказывал о местных прикольных кафешках, заехали в половину из них, чтобы Синий попробовал все то, что мне нравилось раньше. Потратили мы на это около часа, но по словам моих компаньонов это того стоило. «Кто че будет?» – спросил я, наблюдая за тем, как эти 4 прицениваются к попкорну и стаканчикам с газировкой. «Я с собой много денег не брала», – подала голос Хлея. «У меня их вообще нет», – вслед за азиаткой неловко проговорил Курт. «Ой, блять, все с вами понятно», – подошел я к кассе. «Диктуйте, я за все заплачу. Еще мяться тут 1,5 часа будем, выбирая что купить. Тогда мне большой карамельный и большую колу». Без капли смущения вылезла вперед Хлея. «Мне то же самое», — сказал Курт, оглядываясь по сторонам и шугаясь взглядов прохожих. «Давайте быстрее», — достал я карточку из кошелька. Вскоре все заказы были куплены, и мы расселись по своим местам в зале кинотеатра. Фильм я не выбирал, решил довериться этой четверке, надеясь, что они хоть что-то в этом смыслят. Зря. Ну и хуета, уперев голову о руку, смотрел я какой-то экшн-фильм. Наша пизделовка с Фрэнсисом выглядела со стороны круче, чем это недоразумение. Но этим, видать, зашло, глянул я на увлеченные лица девушек и Скотта. Курт вообще выглядел так, словно новый мир для себя открыл. Чё-то какое-то странное чувство у меня в груди. Словно что-то не так, задумался я на мгновение, но вскоре выкинул эти мысли из головы и сконцентрировался на отдыхе. В кинотеатре показывали 5 эпизодов этого недоэкшена, поэтому ребята решили посмотреть сразу все. Я был несколько недоволен этим решением, но спорить с большинством смысла не было, к тому же в компании даже такое дерьмище кажется смешным и веселым. Странно было то, что каждым последующим фильмом странное чувство в груди становилось все ощутимее. Как будто я забыл что-то важное, но все никак не мог вспомнить что. Из-за этого ощущения у меня не получалось сконцентрироваться на фильме, а это заметили мои товарищи по просмотру. «Эй, Кевин, что-то не так, ты чего такой рассеянный?» Шепотом поинтересовалась у меня Джин, сидящая на соседнем кресле. «Да фиг его знает», пожал я плечами. «Вроде ВС нормально, только такое чувство, будто что-то не так. Думаю, вот, из-за чего это. Понятно, надеюсь, это не что-то важное», понимающе кивнула Джин, вернувшись к фильму. Когда последний фильм, наконец, закончился, все мы вышли из кинотеатра и начали обсуждать фильм. «Все-таки пятый эпизод самый лучший», сказала Хлоя. «Самый нетривиальный. Сделали плохой конец, а на это мало кто в последнее время решается». «Да, но если бы не первый эпизод всего, что идет дальше тоже бы не было», ответил Скотт, которому первая часть, видимо, зашла больше всего. «Но все согласны, что третий фильм всегда худший», с улыбкой на лице заключила Джин, и в этот момент у меня в голове что-то щелкнуло. «Блядь!» – заорал я на кинотеатр, осознав, из-за чего появилось это чувство в груди. «Сука, да как же можно быть таким тупым долбоебом?» Вспомнил я временный отрывок, в котором я сейчас находился. «Господи, Кевин, что случилось?» Ошарашенно посмотрела на меня Джин и все остальные. «Нет времени объяснять, живо все в машину. Может, мы еще успеем, времени вроде хватает». Не в силах нормально собраться с мыслями, из-за гнева на самого себя и свою дырявую память. А хотя в пизду. «Курт, ты же вроде телепортироваться умеешь, быстро телепортируй нас в поместье». «Хотя нет, хреноч нас на дорогу около поместья». «Успокойся, Кевин, что случилось?» — вклинился в разговор Скотт. «Зачем нам телепортироваться? А как же машина?» «Да поебать на эту машину, там сейчас все поместье взлетит», — крикнул я, хватаясь за руку Курта. Быстро все схватились за него. Поняв по моему выражению лица, что ситуация и вправду серьезная, все схватились за синего, и тот с непонимающим и взволнованным выражением лица перенес нас на дорогу около поместья. «Так, нужно». Повернулся я в сторону поместья и собрался было уже метнуться туда, но не успел я и договорить, как весь огромный особняк разлетелся по всей округе, а перед ним собралось все его население. «Сука, а!» — в ярости завопил я, практически самодетонировав от гнева. «Я упустил этого пидораса. Курт, быстро телепортируй меня куда-нибудь далеко». «Эй, ладно». Пока все остальные с ужасом в глазах наблюдали за уничтоженным особняком, я вместе с Куртом уже переместился в какой-то лес. «А теперь возвращайся обратно, живо». Прогнал я его, еле сдерживая себя. Без лишних слов, синий исчез передо мной в темном облаке, а я, наконец, получил возможность выпустить свою ярость. Один оглушающий взрыв, второй, третий. Глава 19. Спокойствие, только спокойствие. Сидел я в центре огромного оплавленного кратера, стараясь успокоить разбушевавшиеся эмоции. Справедливости ради успокаивать по большому счету было уже нечего, ведь большую часть гнева я выплеснул, создавая взрывы. Вдох, выдох, вдох, выдох, проговаривал я про себя, ожидая момента, когда появится Курт и, наконец, заберет меня. К моему дичайшему сожалению, синий черт не появлялся уже какой час, а значит, с ними, скорее всего, что-то случилось. Воспоминания о фильмах «Людей Ха» у меня были не такими четкими, как о «Мстителях», но я помню, что примерно сейчас они должны то ли лететь на какую-то секретную базу, то ли уже там находиться. «Ай!» — услышал я звук падения и крик, после чего открыл глаза и повернулся к источнику звука. «О боже!» — прошептал про себя Курт, увидев весь тот бардак, что я учинил в бешенстве. «Привет, Курт», — доброжелательно улыбнулся я, посмотрев на ошарашенного парня. «Долго же ты, Кевин, что тут произошло?» — спросил он, взглянув на меня. «Почему ты голый?» «Неважно, дружище», — подошел я к нему и похлопал по плечу. «Лучше скажи мне, что у вас там сейчас происходит? Почему так долго?» «Мы какие-то военные прилетели к поместью сразу после его взрыва и схватили Мистик и других», — чуть заикаясь, начал свой рассказ Курт. «Мы хотели спасти их, и я телепортировал всех в вертолет, но оказалось, что там есть какое-то силовое поле, которое заглушило мои способности. Сейчас они на какой-то военной базе, и нам нужна помощь. Так что же ты медлишь, друг?» — спросил я, не убирая руки с его плеча. телепортируй нас, а это, вопросительно и немного смущенно посмотрел он на голову меня. Похуй, махнул я свободной рукой, одеться можно и потом, усмехнулся я. Хорошо, кивнул он и телепортировал нас на военную базу. Чё у вас здесь происходит? Обернулся я и уставился на пораженных двоих. Джин, увидев, что я голый, рефлекторно прикрыла глаза. Скотт же просто застыл на месте, а затем наскочил на меня. «Почему ты ничего не сказал?» Схватил меня за плечи разгневанный парень. «Ты, сука, знал, что поместье взорвется и нихуя нам не сказал. Если бы не это, мой брат остался бы жив». С размаху зарядил он мне кулаком в челюсть, чуть не повалив на землю. «Скотт!» — крикнула Джин и попыталась его остановить, но тот даже не думал останавливаться и продолжал бить меня, пока я молча наблюдал за его потугами. «Почему? Почему ты не сказал?» — без остановки спрашивал он. «Почему? Хех, тебе правду сказать?» — вздохнул я, посмотрев парню в глаза. «Я забыл, забыл», — слабым голосом пробормотал он, не в силах принять такое объяснение. «Как можно, черт побери, о таком забыть?» В ярости потянулся он к очкам, но Джин схватила его за руку. «Нет, Скотт, нас же обнаружат», — попыталась воззвать она к голосу разума, но парень ее проигнорировал и смахнул очки, шмальнув в меня своими лазерами. Под их воздействием я отлетел в толстую металлическую стену коридора. Сила лазерных лучей продолжала постепенно вминать меня в стену, пока Джин не использовала свои силы и не успокоила Скотта силой. Хух, вылез я из небольшой вмятины в стене и посмотрел на упавшего на пол Скотта. Наконец-то он успокоился, посмотрел я на бессознательное тело паренька, валяющееся на полу. «Кевин, ты в порядке?» Подошла к Скотту Джин. «Пойми его, он потерял брата и...» «Да пофиг», покачал я головой, обходя этих двоих. «Где Мистик и остальные?» «Мы не знаем», ответила Джин, попросив Курта понести Скотта на спине. «Мы как раз искали их». «Ну тогда просто пойдем вперед», пожал я плечами и пошел дальше по не очень хорошо освещенному коридору. «Хотя нет, давайте вы в одну сторону, а я в другую, так быстрее будет». «А как с тобой связаться, если мы их найдем?» взволнованно поинтересовалась девушка. «Ты знаешь, я не могу проникнуть в твой разум». «Не подумал», встал я на месте и задумался. «Пошли тогда вместе, только идите сзади меня, а то помрете еще», двинулся я вперед. «Жалко, что я уже успокоился, иначе я бы устроил местным работничкам настоящий экстерминатус. Парочки мох взрывов хватило бы на то, чтобы разнести, как минимум, половину базы. Моих союзников это правда тоже задело бы, а этого в данной ситуации я себя позволить не мог. Кто мне будет помогать в поисках апокалипсиса, если все помрут?» Вдруг, по всему комплексу заорала тревога, лампочки замигали, а по коридору раздались звуки множества тяжелых шагов. Махнув ребятам, идущим позади, чтобы они где-нибудь спрятались, я уставился на группу вооруженных мужчин в экипировке. Завидев меня, они приняли боевое положение и, прицелившись, без слов открыли огонь. «Вот суки», — ухмыльнулся я, свалившись на пол под градом пуль. «Видимо, пора опробовать мои обновленные способности на людях», — протянул я руку в сторону группы вооруженных солдат и организовал взрыв. Мигом меня откинуло в сторону, а солдат накрыло потоком высокотемпературного пламени вместе мощной взрывной волной. «А-а-а!» — послышались короткие крики, которые быстро смело грохотом взрыва. Подняв голову и посмотрев на то, что сотворил, я удовлетворенно кивнул. Толстые металлические стены раскалились до красна и даже слегка потекли, а от группы вооруженных мужиков практически ничего не осталось. Разве что какие-то обугленные части тел, которые не задело волной пламени. «Боже мой!» — услышал я позади шепот Джин. «Пошли дальше!» — попытался хрустнуть я шеей, чтобы показать более крутым, но у меня ничего не получилось, из-за чего выглядело это скорее странно, чем круто. С этого момента, каждый раз, когда я доходил до поворота, я первым делом выставлял раскрытую ладонь и устраивал бабах, после чего продолжал путь. Раскаленные стены и высокая температура воздуха вызывали неудобства у парочки, следующей за мной, но я не обращал на это внимания и двигался вперед. Благо Курт нашел выход из этой ситуации, как только я давал сигнал, он просто телепортировался вместе с Джин и Скоттом в область коридора, где все было более-менее нормально. Таким образом мы прошли более 7 поворотов, пока не наткнулись на огромный стальной ящик, из которого доносились звуки мощного дыхания. «Чё это?» Подошел я поближе к ящику и увидел, что на нем изображена большая буква «Х». «Животное», опасливо посматривая на ящик, спросил Курт. «Нет, человек», с пустым взглядом ответила ему Джин. Они стерли ему память, фактически превратив в живое оружие. «Живое оружие, да», начал разглядывать я букву «Х». «Походу я знаю, кто там, и если это реально он, то нам стоит его выпустить». Злобная улыбка исказила мое лицо. «Поможешь?» Быстро убрал я ее, повернувшись к Джин. «Хорошо», кивнула девушка и использовала свои силы для того, чтобы открыть замок. «Только это, сделай так, чтобы он нас не видел, а то мне-то пофиг, а вот вам может быть худо». Отошел я в сторону и принялся наблюдать. Спустя несколько секунд массивный металлический засов сдвинулся с места, и ящик открылся, показав легендарную фигуру накачанного мужика с бакенбардами. «Ха-ха-ха», не сумел сдержать себя я, завидев Лагана собственной персоной. Он был обвешан разного рода приборами, но от этого не стал менее брутальным. «Пиздец им всем», радостно похлопал я в ладоши. «Хватит, Кевин», странно посмотрели на меня Джин и Курт. «Это выглядит жутко». «КХМ, извиняюсь», был взволнован, улыбнулся я, остановив свое безумное поведение. «Ну что, теперь просто идем за ним», побежал я за рванувшим на всех парах Лаганом, уже выпустившим свои адамантиевые когти. Угнаться за этим звероподобным мужиком было ужасно сложно, но след из криков, крови и трупов не позволял нам его потерять. Вскоре мы прибыли к одной из комнат, в которой находилось множество экранов, показывающих изображения с камер наблюдения, и широкое панорамное окно, через которое виднелась специальная камера с чем-то вроде лазеров на стенах. В ней-то как раз и сидели похищенные мистикой другие. Зверь, кстати, почему-то сейчас был синим, что немного сломало мне голову. Посмотрев на них, я несколько раз стукнул в окно, желая привлечь их внимание, но в этот момент меня откинуло в стену от удара Лагана, который из-за этого стука смог определить мое местоположение. Ебать, как будто под машину попал, весело глянул я на идущего в мою сторону человека. «Джин, можешь его как-нибудь успокоить?» спросил я перед тем, как меня подняли в воздух и со всей силы швырнули в противоположный конец комнаты. В ответ последовала лишь тишина, но я услышал, как мощное частое дыхание Лагана начало успокаиваться. Поднявшись с пола, я перевел взгляд на девушку и увидел Лагана, стоящего перед ней и Куртом. Несколько раз осмотрев людей перед собой, он последний раз зыркнул на меня, после чего снял с себя все странные приборы и убежал в неизвестном направлении. «Что ты сделала?» Посмотрел на летающую в облаках девушку Курт. Вернула ему часть его воспоминаний, которую смогла отыскать в его голове, заторможенно ответила Джин, видимо отходя от того, что увидела в памяти Лагана. «Я же в этот момент с широкой улыбкой на лице махал людям, запертым в камере. Вместе со знакомыми мне персонажами, там стояла какая-то тетка в официальной одежде. Я ее не узнал, но похоже она какой-то важный человек. Ну че, как доставать их будем?» Обратился я к паре, стоящей сбоку. «Я могу просто взорвать это окошко, или стену, но их может задеть, сразу говорю. А ты можешь как-нибудь регулировать силу своих взрывов?» Немного неловко спросила Джин. «Достаточно просто уничтожить силовое поле вокруг камеры, и тогда Курт сможет их достать». «Хорошая идея», кивнул я, надевая на себя заляпанный кровью халат одного из местных ученых, или кто это был. «Отойдите-ка в сторонку», приложил я руку к углу и, дождавшись момента, когда Джин и Курт скроются в коридоре, подорвал его. Снеся своим телом все мониторы в комнате, я посмотрел на здоровенную дыру, а потом на обожженные лоскуты халата. «Блядь, только же надел», раздосадованно пробормотал я. «Господи боже мой», услыша я шокированный голос зверя и других, доносящийся дыры. «Не задело?» спросил я, облокотившись на осколки стекла, оставшиеся в части стены. «Нет», неуверенно ответила мистик. «А ты кто?» «Я Кевин, рад знакомству», снова помахал я им. «Курт, вытаскивай их». В тот же момент в камере появился Курт и попросил всех схватиться за него, после чего перенес их в коридор, заваленный трупами местных охранников. «Кто мог такое сотворить?» пробормотал зверь, осматривая тела. «Неважно, где Чарльз». Посмотрел я на всех собравшихся и заметил, что у всех из них странные выражения лица. «Что опять случилось? Ты не слышишь?» Странно посмотрела на меня мистик. «Чарльз, он говорит с нами. Как он это делает?» «Серебро же уничтожен», ничего не понимающим тоном спросил сам себя лохматый. «Это апокалипсис, он же способности усиливать может», пожал я плечами, подходя к Хэнку. «Кстати, а ты почему синий? Ты же раньше был нормальным. Я же тебя раньше спрашивал, а ты все говорил, мол, не понимаю, о чем ты. Я забыл сыворотку», — устало вздохнул он. «Сейчас главное не это, нам нужно спасти Чарльза». «Да знаю я», — сложил я руки на груди. «Только где он? И как до туда добраться?» «Я знаю», — вклинилась в наш разговор Джин. «Он сказал мне, и че тогда сидим? Пошли убивать Апок, то есть спасать Чарльза», — кашлянул я несколько раз, стараясь скрыть свою оговорку. «Нужно убираться отсюда», — обратилась к нам Мистик, в своей измененной форме. В данный момент она была хорошенькой блондинкой в стильной черной курточке. «Вы не видели по пути сюда ангар?» «Ну, я нет, они, наверное», — пожал я плечами, указав на Джин и Курта. «Кстати, а где Скотт?» «Точно, Скотт», — вспомнила о чем-то Джин и забежала за угол вместе с Куртом, после чего они вынесли оттуда бессознательного парня. «Курт, перенеси его к особняку, там сейчас безопаснее, чем тут». «Хорошо», на мгновение исчез чертик и снова появился на том же месте. «Теперь бежим, я знаю, где ангар с транспортом», — позвала нас Джин, и мы все помчались за ней. Вскоре все прибыли в обширный ангар, посреди которого стоял прикольный на вид навороченный самолет. «Сможешь таким управлять?» — спросила у Хэнка Мистик. «Думаю, разберусь», — на мгновение задумался тот и кивнул. «Хо, костюмчики», — обратил я внимание на капсулы, стоящие неподалеку от входа. «Надо бы надеть, а то надоело уже голым бегать». «А, кстати, почему ты голый?» — поинтересовался Ртуть, несколько раз обведя мою голую фигуру рукой. «Эх, ну знаешь, взрывы, высокая температура, все дела», — вздохнул я, доставая и напяливая на понтовый костюмчик. «Я так скоро разорюсь на покупке новой одежды». Глава 20. В кабине высокотехнологичного боевого самолета было тихо. Мистик, Зверь, Джин, Курт и, пришедшие в себя, Скотт сидели на своих местах, пристегнутые ремнями, и ожидали прибытия на место битвы. Каждый из них был взволнован, множество мыслей крутилось в их головах в этот момент. «Тогда, в Вашингтоне, было страшно?» Повернулась к Мистик Джин, явно пытаясь снять напряжение как с себя, так и с остальных членов их импровизированной команды. «Нет», — спокойно ответил Рэйвен, — «но в первый раз, еще как, мы тогда решили назвать себя Люди Ха и летели на первое задание в таком же самолете. Там с нами был и твой брат», — глянула она на Скотта. «Он был храбрый малый. А где сейчас те, с кем ты летела?» — спросил Курт, которому реально стало интересно. «Все, кроме нас с Хэнком, умерли», — спустя пару секунд молчания сказал Рэйвен, после чего все замолчали. «Эй, ну что за дела?» На этот раз попытался разрядить атмосферу Питер, он же Ртуть. «Чего вы все такие хмурые, как будто мы все помирать летим? Берите пример с Кевина», — махнул он головой в сторону паренька его возраста. Тот в данный момент сложил руки на груди и закрыл глаза, из-за чего складывалось ощущение, что он спит. Он вообще не парится, даже заснуть успел. «Правда, Кевин?» — обратился к Кевину Питер, ожидая ответа, но парень никак не среагировал, продолжая сидеть во все том же положении. «Он что, реально заснул?» Удивленно посмотрел на него Скотт и для проверки пару раз толкнул его ногой. Не дождавшись от Кевина никакой реакции, все поняли, что он реально заснул. «Мне бы такие крепкие нервы», — со вздохом покачал головой Хэнк, сидевший за штурвалом. «Ну, у него есть причины вести себя вот так», — неловко улыбнулась Джин. «Ему очень повезло с его способностью», — промямлила девушка. «Ты про взрывы?» — спросила Мистик, осмотрев Кевина. «Это только одна из способностей этого чудовища», — усмехнувшись, вклинился в разговор Скотт, словив при этом недовольный взгляд от Джин. «У него есть несколько способностей, которые по отдельности не сказать, что очень круты, но вот в комбинации превращают его в настоящую машину уничтожения». «Вау!» — удивленно вскинула брови Рэйвен, переведя взгляд на Скотта. «И что же это за способности?» «Ну, первое, взрывы», — пожал плечами парень, — «а вторая, полная физическая неуязвимость». «Полная она, конечно же, по его словам, но мои лазеры на нем даже синяков не оставили, так что я склонен ему верить», — скорчил недовольную мину Скотт, шмыгнув носом. «Да уж, повезло ему», — улыбнулся Питер. «У меня, конечно, тоже крутая способность, но у него как будто покруче. Его теперь ничем не возьмешь». «Это не все его способности», — пару секунд спустя сказала Джин. «Есть еще несколько, две из которых он просто ненавидит». «Господи, откуда он взял столько способностей?» — закатила глаза Мистик. «Оружие Ха, ответил ей Хэнк. Он и его дружок приняли участие в программе по созданию мутантов, и вот что из этого вышло. Ясно, с пониманием кивнула Рэйвен. Так что там за способности? Одна причиняет ему невыносимую боль каждое мгновение, но взамен дает ему новые способности, а вторая не позволяет ему чувствовать вообще ничего, тихо проговорила Джин, посмотрев на спящего Кевина. Не самый приятный набор. Ага, даже жаль паренька, сказала Мистик и посмотрела на Хэнка. Хэнк, сколько нам еще лететь? Мы почти на месте, чуть притормозил он, увидев ужасающую бурю вдалеке. Ну, надо его будить, снова толкнул Кевина ногой Скотт, пытаясь разбудить его. Это бесполезно, он же ничего не чувствует, со вздохом проговорила Джин и повернулась к Хэнку. Включи какой-нибудь будильник или сирену. Без проблем, тыкнул на он на пару кнопочек, и по всей кабине начала звучать самая популярная мелодия для будильника. А-а-а, подскочил я с места, точнее попытался, но оказалось, что я был пристегнут ремнем безопасности к какому-то креслу. Не вдупляя, кто я, где я и что вообще происходит, я огляделся по сторонам и понял, что нахожусь в кабине самолета, вместе со всеми. А, бля, точно, мы же летим апокалипсису пизды давать. Сонными глазами я посмотрел на сидящих вокруг ребят. Ну чё, мы уже приехали? Именно, услышал я голос Хэнка, сидящего за штурвалом. Профессор в центре пирамиды, внезапно заговорила Джин. Апокалипсис хочет перенести свое сознание в его тело и захватить его способности. Тогда он сможет управлять всеми людьми на планете, нагнала она пафоса и драматизма своей речью, пока все остальные смотрели в лобовуху самолета на огромную пирамиду со странным навершием. «Чё, вы тут начали кипиш наводить?» – спросил я, отстегиваясь от кресла. «Сможешь меня оперативно доставить к апокалипсису, забрать профессора, а потом свалить с ним?» – посмотрел я на Питера. «Думаю, да», – кивнул он. «Ну вот и отлично», – хлопнул я в ладоши. «Ты доставляешь меня, спасаешь Ксавьера, а я сношу всю пирамиду до основания взрывом, вместе со всеми ее обитателями. Вы только главное подальше отлетите, чтоб не задело». «Нет, нам еще нужно забрать Эрика», — покачала головой Мистик. «Если он захочет, мы отсюда не сбежим». «А вот, кстати, и он», — проговорил Хэнк, пролетая совсем рядом со своеобразным потоком железных частиц, напоминающим щит. «Рэйвен, Питер, отправляйтесь туда, поговорите с Эриком. Послушать он может только вас. Ты же, Кевин, иди лучше с Куртом. Он телепортирует профессора, а ты сделаешь свое дело». «Да нет же, проблема не в спасении Чарльза», воспротивился я, но Мистик и Питер в ту же секунду исчезли из палубы корабля, пустив по пизде весь мой гениальный, а самое главное простой план коту под хвост. «Сука, какие же вы интеллектуалы! Пошли, Курт!» Схватился я за его плечо, и он перенес нас на землю, прямо рядом со входом в пирамиду. «Ну готовьтесь, твари, я сейчас не в настроении», пробормотал я и хмуро пошел в сторону пирамиды, сделав пару десятков шагов. Я услышал звук столкновения металла с металлом и, подняв голову, увидел уродливого чела с остальными крыльями. Судя по его злобной роже и тупым глазам, он явно направлялся в мою сторону, что несомненно радовало. «Давай, иди сюда, петушара недоделанный!» – заорал я ему, пытаясь вывести на реакцию, чтобы тот поближе подлетел ко мне. «Чё, сышь, сучера?» – «А!» – постучал я себя в грудь, наблюдая за тем, как этот ублюдок стреляет в меня своими металлическими перьями с крыльев. «Ясно все с тобой, ничтожество, так еще и урод, блять!» Демонстративно махнул я на него рукой и пошел дальше к пирамиде, игнорируя его дальние атаки. Не успел я пройти так и 3 метра, как вокруг меня закружился песок и зазвучали тихие раскаты грома, за которым последовали удары молнии. «Белобрысая, и ты тут!» Закрыв глаза от летящего в них песка, начал выискивать я взглядом будущую шторм. «А где твоя подруга Шлюшенция?» «Именно из-за нее я тогда свалить не смог. Выходи, швабра с лазерными мечами». Уже от всего сердца начал покрывать я эту тварь матами, ведь именно она была одной из тех, из-за кого мне пришлось пережить все те муки. «Тебе бы рот вымыть с мылом», услышал я женский голос сзади и упал на пол с энергетическим кнутом вокруг шеи. Через мгновение меня подтянули поближе к себе и обмотали вокруг шеи еще один кнут, видать, желая таким образом оторвать мне башку. Последние слова «обнимемся» с диким выражением на лице заебашил я нижний брейк и крутанулся на спине, повалив эту идиотку на пол. «А знаешь, я тут подумал, одних обнимашек, зато, что ты для меня сделала, будет мало», — наползла на лицо злобная ухмылка, и я с языком засосал эту девушку. Ошарашенное выражение мелькнуло на ее лице, но резко опомнившись, она попыталась откусить мне язык. «ЦК, ЦК, ЦК», — ненадолго оторвался я от нее и покачал головой. «Это делается не так, давай покажу», — снова примкнул я к ее устам. Только в этот раз изо рта девушки начали раздаваться приглушенные крики боли, а по подбородку струйками начала стекать кровь. «Вот как это делается, ха-ха-ха», — засмеялся я, выплюнул ее язык и подорвал ее голову, развеяв взрывной волной песчаную бурю вокруг себя. Взрыв я специально сделал не слишком сильным, чтобы ошметки от ее тупой башки красочно разлетелись по окрестностям, дав мне и двум другим насладиться этим видом. Громко смеясь, я поднялся я земли и осмотрелся в поисках будущий шторм. Довольно быстро я смог заметить белую макушку на грязно-желтом фоне. От моего взгляда обладательница столь шикарной белоснежной шевелюры затряслась от страха и начала медленно отползать от меня. Усмехнувшись, я посмотрел на небо и увидел улетающего в неизвестном направлении стального петуха. Ха-ха-ха, видать, не слишком сильные у апокалипсиса ментальные способности. С Чарльзом ни в какое сравнение не идет, с веселой улыбкой на лице, побежал я в сторону пирамиды, проигнорировав обладательницу белоснежной макушки. Через 3 минуты, запыхавшийся как незнамо кто, я влетел в огромную красивую песчано-золотую пирамиду со множеством гравировок на стенах. Внутри она была практически пуста, лишь 2 алтаря по центру и статуя выбивались из общей картины. На одном из таких алтарей как раз-таки и лежал дергающийся, словно припадочный, Чарльз, а на второй спокойно располагался фиолетовый уебан. «Курт!» — крикнул я, подзывая синего черта. «Забирай Чарльза!» — отдал я команду, приближаясь к лежащему на постаменте апокалипсису. Пространство вокруг этих двоих светилось странным синим светом, похоже обозначая то, что ритуал уже начался. Как только я подошел впритык к алтарю апокалипсиса, я махнул Курту уносить Ксавьера, после чего они исчезли. Синее свечение медленно пропало, после исчезновения второго участника странного ритуала, и апокалипсис резко пришел в себя. «Привет, сладкий», – прошептал я ему на ушко, взяв его на удушающий. «Как у тебя дела?» «У меня вот не очень». «Ты», — злобно пророкотал он своим двоящимся голосом. «Я дал тебе твою силу, ты должен быть благодарен». «Хмм, и вправду, дай-ка подумать над этим», — состроил я задумчивую мину. «Пошел ты нахуй», — в ярости заорал я. Мои волосы в этот момент стали похожи на бушующее разноцветное пламя, а глаза окрасились постоянно меняющимся градиентом. «Да ты хоть понимаешь, через что я из-за тебя, шушера ебаный, прошел?» Воскликнул я и со всей дури зарядил по нему взрывом, перед этим схватившись за него покрепче всеми конечностями. Белая вспышка появилась в центре величественной пирамиды. Долю секунды спустя стены пирамиды охватило пламя, а затем они были снесены взрывной волной, вместе с основанием. Этот взрыв был самым сильным из тех, что я когда-либо делал за все время. Пирамиду уничтожило полностью. От нее остался лишь огромный раскаленный кратер, заполненный расплавленным песком. Жаль только, что даже такой взрыв не убил этого ублюдка, из-за обилия у него защитных способностей. Несколько энергетических щитов окружали его тело, не давая мне разложить эту мразь на атомы. «Ха-ха, ты силен, но я ваш бог», усмехнувшись, крикнул он, купаясь в расплавленном песке, и попытался сбросить меня себя, но в ответ он получил лишь мой дикий смех. «Ха-ха-ха, ты серьезно думаешь, что это был самый сильный взрыв, который я могу сделать? Ты, сучера, сильно меня недооцениваешь», — заорал я и, нащупав на его лице рот, засунул в него свой мизинец с левой руки. «Пизда тебе, фиолетовый», — прошептал я про себя и использовал в качестве топлива для взрыва весь свой мизинец прямиком до костяшки. Последнее, что я видел после мысли о взрыве, — ярко-голубая вспышка, заполонившая все мое зрение, после чего перед моими глазами все размылось и поплыло. Только через несколько секунд я осознал, что меня унесло в неизвестном мне направлении взрывной волной. Глава 21. «Приземлимся здесь и будем ждать, посадив самолет за полуразрушенное здание», — сказал Хэнк, посмотрев на Джин, вернувшегося Скотта, и Мойру МакТаггерт, сидящую на месте второго пилота. «Как только Курт вернется с профессором, мы возьмем Мистик, Питера и Эрика, после чего быстро сбежим отсюда». «А как же Кевин?» — спросила Джин. «Ты знаешь, что с ним ничего не будет», — ответил Хэнк. «А вот его взрывы не разбирают, кто враг, а кто союзник, поэтому желательно убраться отсюда до того, как он решит использовать свои способности на полную. «Я согласен с Хэнком», — высказался Скотт, отстегиваясь от кресла. «Этому идиоту на все плевать, мы же так не можем. Что нам, по-твоему, делать, если он решил взорвать все, пока мы все еще будем тут? Кто поможет нам? Он не сделает этого», — попыталась она встать на сторону Кевина, но ее перебил Хэнк. «Джин, ты его не знаешь», — серьезным тоном проговорил он. Профессор заглядывал в головы к нему и его дружку Уэйду. «Они безумцы, психи, причем, по словам Чарльза, Кевин самый ненормальный из этой парочки», — вздохнул Хэнк, вспоминая свой разговор с Ксавьером. «Ему плевать на жизни всех вокруг себя. Он беспокоится только о тех, кто ему интересен, а если ты ему наскучишь? Видишь, даже профессор не доверяет этому парню», поддакнул Скотт, заставляя Джин задуматься над их словами. «Но если этот парень так опасен, то почему его просто не изолируют?» Вклинилась в разговор Мойра, являющаяся обычным человеком, работающим на правительство. «Не думаю, что правительство не сможет сдержать такого хоть и очень опасного, но человека. Ну, для начала вам придется его схватить, а этого у вас скорее всего не получится», пожал плечами Хэнк. «А злить такого человека, как он, строго не рекомендуется. У него нет ограничителей в голове, он сделает с теми, кто это организовал, все, что захочет. Поэтому лучше просто оставить все как есть. К тому же в повседневной жизни он довольно мирный». «Вы следили за ним?» — спросила Мойра, зацепившись за часть фразы Хэнка. «Недолго, пару месяцев», — сказал он, глянув на магнитные потоки, которые начали помаленьку утихать, как и за его дружком. «Что это, черт возьми, такое?» — пораженно уставился на что-то Скотт, стоя в 3 метрах от самолета. Заметив странную реакцию парня, Джин и Хэнк выбежали к нему, оставив Мойру внутри. Сразу же после того, как они спустились с трапа, им пришлось прикрыть глаза руками. Вспышка, которую они увидели, была слишком яркой для невооруженного глаза. Не успели они нормально рассмотреть, что это была за вспышка и откуда она пришла, как их снесла с ног взрывная волна. Зверь успел среагировать быстрее других и схватил Скотта и Джин, не позволив им со всей силы впечататься в обломки зданий, находившиеся позади. Сам он схватился ногами за края трапа многотонного военного самолета, благодаря чему и смог удержаться на месте. «Чё это было?» — прокричал Питер, внезапно появившийся рядом с самолетом в компании пораженных мистикой бессознательного магнита. «Это Кевин», — сказал Курт, также появившийся рядом с ними с лысым Чарльзом на руках. «Профессор с нами, что теперь делать?» «Нам пора уходить», — ответил Хэнк, и все они побежали в военный самолет. «Что с магнита?» — «Его вырубило взрывной волной», — быстро проговорил Кевин, поместив Эрика в кабину самолета. «Мы находились слишком близко к эпицентру взрыва.